Глава 10. Утром я покатил к Клаю. За солдатами. Глей обязан защищать земли. А у меня некому. Коросцы ушли, других воинов нет. Это мне Мюррей сказал. Брать воинов с улицы я не хотел, потому вспомнил о Нироге. Неплохой мужик. И воевать умеет. Нирог в город не пришел, хотя найм у него кончился. Почему? Следовало узнать. Заодно навещу кое-кого. Горный байк шел ходко. 8 скоростей и широкие шины позволяли держать темп. К полудню я одолел больше половины пути. Перекусил, отдохнул и покатил дальше. Прохожие не встречались. Куда сейчас ездить? Посевная в разгаре, скот на лугах. С дороги я видел стада. Пастухи, завидев меня, замирали. Что они думали, интересно? Выяснять я не стал. Еще натравит быков. К замку Клая я подкатил к вечеру. Луг не пустовал. К воротам шел строй воинов. Трое всадников ехали рядом. «Шо? Опять? Да когда же это кончится?» Один из всадников оглянулся и заметил меня. Приложил бинокль к глазам. На душе отлегло. Нирог. Бинокль я ему продал. Наемник что-то сказал спутникам, указав на меня рукой. От них отделился всадник. Его кхар перешел на галоп. Заплескались в воздухе косы. Кажется, знаю, кто это. «Гош!» Она выпорхнула из седла. «Вернулся!» «Рад видеть тебя, Мюэ!» «А как я рада! Это что?» Она ткнула в байк. «Самобеглая повозка!» «Покажи!» Я перекинул ногу через седло. Мюэ обежала кругом, потом стала щупать велосипед. За этим нас застали подъехавшие Клай с Нирогом. «Мое почтение, Брент!» — поклонился я. «И тебе, Нирог!» «Рад, Гош!» — сказал Клай. Наемник заулыбался. «Не рассчитывал увидеть! Что привело тебя к нам?» Ответить я не успел. «Глянь, отец!» — закричала Мюэ. «Оно ездит само!» — она указала на байк. «Не совсем так!» — сказал я. «Педали нужно крутить!» «Покажи!» — Клай улыбнулся. Я отобрал у Мюэ байк, влез в седло и описал круг. Глаза у мужчин полезли на лоб. Их быки стали раздувать ноздри и драть землю копытами. Я торопливо остановился. «Теперь я!» Мюэ подбежала ко мне. «Этому нужно учиться!» «Так учи!» «Мюэ!» — укоризненно покачал головой Клай. «Гош устал! Дай ему отдохнуть!» «Нет!» — топнула она ножкой. «Вот ведь неугомонная!» «Мюэ!» — сказал я. «Давай сделаем так. Сейчас ты сядешь в седло и возьмешься за руль. Я пойду рядом и придержу, иначе ты упадешь. А завтра научу ездить». «Хорошо», — кивнула она. Я опустил седло под рост девушки. Мюэ запорхнула на него и взялась за руль. «Ноги на педали». Щегольские сапожки заняли положенные места. Я покатил байк к замку. За спиной трусили Нирог с Клаем. Брент вел на поводу к Хара дочке. «Хей!» — закричала Мюэ. «Смотрите! Я еду!» За спиной засмеялись. Мюэ, обнаружив клаксон, сжала грушу. Клаксон громко крякнул. Это вызвало приступ восторга. Клаксон крякнул еще и еще. За спиной замычали быки. «Прекрати!» — крикнул Клай. «Кхары в бешенстве! Наддадут тебе взад!» Мюэ подчинилась. Мы миновали строй воинов. Они смотрели на нас, выкатив глаза. Я узнал нескольких наемников. Остальные лица чужие. Клай увеличил дружину? Это с чего? Выполняя команду, строй двинулся за нами. Мы шли с эскортом. Впереди я с Мюэ, следом Клай с Нирогом. Завершали процессию войны. Прямо триумф. Я рассмеялся. «Ты чего?» — насторожилась Мюэ. «Радуюсь», — — сообщил я. «Я тоже рада», — сказала она. «Думала, ты не вернешься. Плакала». Она смутилась и замолчала. И вот что ей сказать? К счастью, мы вкатили во двор. Раздались команды, захлопотали слуги. Мию слезла с седла. Я поставил велосипед к стене и поднялся на крыльцо. Мюи шла рядом. Взяв мою руку, она легко пожала ее. Я улыбнулся в ответ. Она засмущалась и опустила глаза. Нам принесли умыться и усадили за стол. За ним оказались я с Клаем, Нирок и Мюи. Остальным накрыли на улице. Ясно. Брент хочет узнать, зачем я приехал, причем первым. Что ж, удивлю. Слуги внесли блюдо с едой. Отварная говядина, хлеб, лук, каша. По кубкам разлили вино. Клай поднял свой. «Пью за тебя, Гош! Хоть ты без товара, но я всегда рад видеть тебя в этих стенах. Да хранит тебя Моуи!» «Благодарю», — сказал я и поднял свой кубок. Все набросились на еду. Руками тащили с блюд куски мяса, обгрызали его с костей. Те бросали под стол. Жирные руки вытирали о хлеб. Его потом съедят слуги. Мяса им не дают. Хлеб — пища хрымов. Благородные его не едят, если только в пути. А вот кашу — да. Ее сдобрили салом и приправили луком. Сытно. Нам подали ложки из золота, Мюи — из серебра. Любит Брент дочку. Кубок не пустовал. Как только он касался стола, слуга немедленно подливал. Я огласил тост за здоровье гостеприимных хозяев. Его встретили благосклонно. Нирок поднял кубок за процветание бренства. Клай довольно кивнул. Так шло, пока все не насытились. Клай рыгнул и посмотрел на меня. «Что привело тебя к нам, Гош? Почему без товара?» «Я более не купец, Брент». «А кто?» «Глей Кироха». Мюи уронила ложку. Клай едва удержал кубок. Лишь Нирок подмигнул мне. «Не шути так!» — проворчал Брент и поставил кубок. Я притащил от стены рюкзак и достал кожаный тубус. Его дал мне Мюррей. Грамоту он писал сам. Приложил к ней восковую печать и свернул в трубочку. Затем поместил в тубус и вручил мне. Все это при свидетелях. «Вот!» — я протянул тубус. Клай взял и извлек грамоту. Мюи встал и заглянул ему через плечо. С минуту Клай читал текст, затем впился взором в печать. Тыкать в нее пальцем не стал, хотя я бы не удивился. «Но как?» Взор его выражал изумление. «Глей заложил земли за серебро. Возвращать долг было некому. Мне предложили купить. Сделка состоялась вчера. Судья дал мне грамоту, я объявил новость народу». «Я знал, что ты согласишься», — ухмыльнулся Нирок и поднял кубок. «Слава Глею!» Он осушил его и поставил кубок на стол. Клай спрятал грамоту в тубус и отдал мне. «Я рад, Гош», — сказал потрясенно. «Хотя удивлен. Не раз думал, кто сядет в Кирохе. Наследников Глей не оставил. Думал, кому продадут. Но чтобы тебе... Считаешь меня недостойным?» «Нет, Гош», — он покачал головой. «Ты воин и сын сотника. Но я помню тебя купцом. Им земли не продают. Теперь ты выше меня. При встрече я должен кланяться первым, ждать, пока ты заговоришь, звать господином, принимая тебя, посадить во главе стола, выделить лучшую комнату в доме. Мне это не нужно». «Не по закону», — покрутил головой он и встал. «Лучшую комнату тебе подготовят. Доброй ночи». Клай вышел. Вслед устремилась Мюи. Уходя, она стрельнула глазами. Вот кто не огорчился. Похоже, наоборот. Нирок усмехнулся и сел ближе. «Я рад, Гош. Что заставило тебя передумать?» «Обстоятельства изменились. А ты здесь почему? Срок найма истек? Или ты заключил новый?» «Клай попросил», — объяснил он. «Решил прикупить деревню. Нужны воины для защиты. Я их учу. У него есть свои воины?» «Они воюют верхом. Строй не знают. А вот мы...» «Да. Брент хочет пехоту». «Он вам платит?» «Денег не дает. Кормит и поет». «И ты согласился?» «В городе за еду нужно платить. За питье тоже. Да и скучно без дела. Почему бы не пожить?» «Вот значит как. Клай хитер, припахал наемников за еду». «Я хочу предложить найм». «Сколько будешь платить?» — оживился он. «По 2 золотых в месяц воину. Тебе 10». «Это несерьезно», — возмутился он. «У тебя есть предложение? Наниматели в очередь стоят». «Надо мной будут смеяться», — буркнул он. «Служить за гроши? А сейчас как?» «Это не найм. Мы здесь по просьбе. В любой день можем уйти». Я задумался. Нирок не хочет терять репутацию. «Ладно». «Сколько стоит броня? Полный комплект. И оружие к ней?» «Где-то 5 динов». «Сколько я тебе дал? Посчитай». Он возвел глаза к потолку и стал шевелить губами. «Много», — вздохнул, прекратив. «Ты думал, за спасибо получил? Платой за найм станет оружие. Объяви это». Он вздохнул. «И еще. Я назвал плату в мирное время. На войне будет другой. 2 дина в месяц и столько же за ранение. 5 в случае гибели бойца». «Хм», — сказал он. «Согласен. Но ты хитер, Глей», — он покачал головой. «Не слыхал о таком найме? Платят одинаково, независимо от войны». «Не знают здесь боевых. Зря. Они стимул. Зачем наемнику умирать, если можно сбежать с поля боя? А так потеряет деньги». «Еще обучишь мне новобранцев?» «Идет», — кивнул он, подумавши. «Найм на год, а там караваны пойдут». Я протянул руку ладонью вверх. Он хлопнул по ней. Договор заключен. «Клай не обидится?» «Оставлю ему пару бойцов», — сказал вождь. «Из числа раненых. Им рано в строй. А вот гонять новичков могут». «Когда в путь?» «Завтра». «Нужен день», — покрутил головой он. «Собраться, нанять повозки. Клай может не дать. Без них нам нельзя. Много оружия и других вещей». «Пусть будет день», — согласился я. «Тогда доброй ночи». Он встал и пошел к двери. Перед ней оглянулся. «Я рад, Глей. Не пожалеешь». «Добро, если так. Где моя лучшая комната? Надеюсь, она без клопов?» Утром Клай смотрел хмуро, но повозки пообещал. Я посулил заплатить. Он кивнул. «Злится. Ну и пусть. Мне с ним не жить». Мюи утащил меня на луг с байком. «А куда денешься? Обещал». Показал ей, как управлять велосипедом, тормозить и крутить педали. Затем отпустил свободный полет. Пару раз Мюи сверзилась, но не ушиблась. Девочка ездит на кхаре, а тот выше. Для нее соскочить с седла, как мне дунуть. Мюи поднимала байк, лезла в седло и катила дальше. Скоро носилась по лугу, оглашая его воплями. Байк освоить легко. Набежали зрители, в основном дети. Пришли воины Клая. Они цокали языками. Мальчишки бегали за Мюи, оглашая луг криками. Цирк. Местных можно понять. Какие здесь развлечения? Телевизора нет, интернета тоже. А тут дочь Брента на байке, который сам едет. События века. Внукам будут рассказывать. Приезжал к нам Глей Гош. Привозил самобеглую коляску. Так дочь Брента каталась на ней по лугу. Да так быстро! Я бежал следом, а догнать не мог. Среди детей я заметил знакомые мордашки. «Ага, и деревня тут». Подошел к девочкам. «Мать дома?» Они закивали. «А Дюлька?» «В огороде. Нас отпустили посмотреть». «Смотрите», — великодушно позволил я и помахал Мюи. Та помчалась ко мне, затормозив в последний момент. «Лихачит». На лице Мюи читался восторг. Ее можно понять. Помню, как сам в первый раз. Ощущение было, будто летишь. «Я по делам. Ты можешь кататься». «Хорошо», — кивнула она и развернула велосипед. Я сходил в замок, взял приготовленный пакет и пошел в деревню. Та выглядела пустынной. Взрослые на работах, дети на лугу. А вот и знакомый дом. Я толкнул створку ворот и вошел во двор. У стены сарая овечка жевала траву. Перед ней лежала охапка. В небольшой загородке копошились куры. Обжились знакомцы. А курей мой плуг заработал. Вот и славно. «Господин Глей!» В дверях дома стояла хозяйка. «Здравствуй, Нира!» Она попыталась встать на колени. «Но-но!» Сказал я и, подскочив, придержал ее за руку. «Не смей!» «Хотели вас навестить, но узнали, что вы Глей», — сказала она. «Не посмели?» «Я такой же, как был. А где Дюлька?» «Позову». Она побежала в огород. Я двинул следом. «Так, картошечка моя проросла. Быстро. Ну, так сорт ранний». Дюлька окучивал ростки. «Молодец. Делает правильно». Мать подбежала к сыну и что-то сказала. Он обернулся и бросил мотыгу. «Господин Глей!» «Да что вы заладили? Глей, Глей!» «Здравствуй, Дюлька! Поговорим?» Во дворе я сел на чурбак. Нира с сыном остались стоять. Сесть они решительно отказались. Из-за этого разговор не пошел. Я спрашивал, они отвечали. Вели себя скованно. «А чего я хотел? Между нами пропасть!» «Ладно», — вздохнул я. «Это вам», — я дал пакет Нире. «Там конфета и посуда. Она легкая и не бьется. Только не ставьте ее в огонь. Сгорит». Нира заглянула в пакет и достала чашку. Подарок я купил в супермаркете. Увидел набор китайской посуды. Пластик, который не боится нагрева. 6 мисок, 6 чашек с блюдцами. Для деревни самое то. Не бьется и не ржавеет. «Господин!» — выдохнула Нира. «Это так дорого!» «У нас дешево, так что бери!» «Будет девочкам на приданное!» — закивала она. «Одарил, называется. Теперь будут беречь». У покойного деда был костюм. Он берег его для похорон. Когда дед умер, костюм достали из шкафа. Одевать его было нельзя. Моль прогрызла дыры. Пришлось покупать другой. «Это от бедности», — объяснила мать. «В СССР костюм стоил дорого. Его берегли. Здесь даже не бедность. Нищета». «Не надо беречь», — сказал я. «Еще привезу». «Как мой плуг?» «Пашет», — доложил Дюлька. «Ты его заберешь?» «Нет», — он заулыбался. «А вот Кхара возьму. Где буренка? Пасется вместе с быком? Приведи ее завтра утром». «Сделаю, господин», — поклонился он. «Тогда жду». Я встал. Поговорили. В замке ко мне подошла Мюи. В руках она несла арбалет. «Ты забыл в прошлый раз?» «Не забыл, а оставил. Не собирался возвращаться. В дымках арбалет ни к чему, а Мюи он понравился. Гном сделал к нему стрелы. Они тонкие, Бьют сильно? Добрый самострел?» «Тогда почему возвращаешь? Я не просил». «Байк лучше». Она опустила глаза и ковырнула пыль носком сапога. «Караул! Грабят! Байки я притащил владение объезжать. Они у меня большие. Верхом не люблю, зад болит. И вот что ей сказать? Отказать, сильно обидеть. Не хочу огорчать девушку. Но и байк жалко. Давай так. Я оставлю байк покататься. Через месяц привезешь. Приглашаю вас в гости. Вы меня принимали, теперь моя очередь. С собой привезешь байк. Только не поломай». «Ты хороший, Гош! Я тебя люблю!» Умчалась. Арбалет, к слову, унесла. В любом мире женщины одинаковы. Раз подаришь, другой, а потом будешь постоянно. Любят они это дело. А мы их. Что-то я не о том. Клай малость оттаял и приглашение принял с удовольствием. Интересно посмотреть, как другие живут. Выпить, закусить шашлычком. Жить в мульде скучно. Это хрымы не скучают, постоянно в работе. Благородным нужны развлечения. И у нас так было. Помещики обожали гостей, сами ездили по соседям. Визитами спасались от скуки. А я вроде помещика. «Повозок бери сколько хочешь», — сказал Брент. «Денег я не возьму. Дашь хрымам медиков». Я скупиться не стал. Объявил, что плачу золотой. Желающих набралось много. Золотой для крестьянина — это ого-го. Колонна вышла большой. Впереди мы на кхарах, следом повозки. Большей частью пустые, но это временно. Проводить нас вышла толпа. Взрослые, дети, старики. Хрымы кланялись и желали счастливого пути. «Любят тебя здесь», — заметил Нирок. «Добрый ты человек. Столько денег раздал. И с людьми прост». «Так я хрым». «Многие это забывают», — усмехнулся он. «Стоит только стать благородным». Мюи вышла с байком. Ехать медленно она не смогла, катила его в руках. На дороге мы попрощались. Она села в седло и нажала клаксон. Кхары ответили ревом. Мюи засмеялась и укатила. Шебутная. Я подъехал к Ниргу. «Повозки будут тащиться долго. Я поеду вперед. Следует приготовить груз». «Хрымы вынесут?» — удивился он. «Из рощи Веруна?» Нирг крякнул. «Возьми с собой воинов», — предложил, почесав затылки. «Глени ездит один?» Я кивнул. Нирок отдал команду. К нам подъехали наемники. «Сопроводить Глея!» — приказал Нирок. И мы понеслись с бешеной скоростью. 10 км/ч. Застоявшаяся буренка шла легко. Утром я накормил ее хлебом, дал лука. В благодарность меня лизнули в лицо. Язык у нее словно наждак. «Нет, байк лучше!» Владельца не лижет, хлеба не просит, и куда быстрее, даже на проселке. К роще мы подскакали после полудня. «Ждите здесь», — приказал я воинам. И началось. Вытащить вещи из мастерской, загрузить в тачку, отвезти к дороге. Я не собирался брать много, но зачем повозки впустую гонять, да еще деньги платить? У дороги вырастали кучи мешков, появился плуг, барана, связки лопат, пилы, слесарный инструмент. Все, что закупал перед отъездом. А куда денешься? Нет здесь ничего. Железо скверного качества, и его мало. Пашут сахами, лопаты деревянные. О какой производительности труда может идти речь? Мне нужно поднимать хозяйство. Наемники смотрели на меня большими глазами. Ну да, Глей в роли грузчика. Нет бы помогли. Боятся. Во всем есть недостатки. С одной стороны, в рощу никто не войдет, и можно не опасаться за вещи. С другой — носить будешь сам. Спустя час я умотался, отогнал тачку за деревья и растянулся на траве. Все, больше пальцем не шевельну. Ко мне подошел наемник. «Мы приготовили обед, господин?» «Ну, хоть какая-то польза». Мы поели. Затем я вновь полежал. Даже соснул. К вечеру на дороге показался обоз. Ходка шли. Так повозки большей части пустые, а другие загружены по чуть-чуть. Специально, чтобы быстрее идти. «Ого!» — сказал вождь наемников, подскакав к нам. «Сколько всего?» Он спрыгнул на землю и подошел к куче добра. «Что это?» — он взял в руки косу. «Траву резать. Так можно серпом? Косой быстрее и легче». Нирок рассмотрел косу, щелкнул ногтем по металлу. Он отозвался звоном. «Доброе железо. Нож можно сделать. Даже меч. Ножи у нас есть». Он покрутил головой и положил косу. К нам приблизилась колонна. По моей команде хрымы стали грузить повозки. Справились быстро. Ну, так я был один, а их много. Я запрыгнул в седло. Переночуем в городе. Завтра в Кирах. Вводить меня во владение поехал Мюррей. «Там живет вдова сына Глея», — просветил меня за воротами. «Объявлю ей о продаже. Представлю тебя. Выплатишь ей вдовью долю». «Постой», — сказал я. «Что за доля?» «Десятая часть цены глейства. 150 динов. Все по закону». «Ты об этом не говорил?» «Думал, знаешь», — он пожал плечами. «Блин, развели. И ведь как ловко. Совсем как в России. Купите новый автомобиль. Дешево». А потом выясняется, дешево на словах. Цена базовой комплектации, то есть пустой кузов. Хочешь опции? Да плати. А еще нужна каска, без нее гарантии не дадут. ТО только в сервисе продавца, и цена на него конская. «Не печалься, Гош», — улыбнулся Мюррей. «Тебе выгодно. Глей женил сына из-за земель, взяв их в приданое. Отец Саи умер, наследников не осталось. Брянство ее хорошее, три деревни. А если земли вернуть? В самом деле, мне много не надо. Землей владеет мужчина. Если б Сая нашла мужа, я бы разрешил. Женись на ней сам», — он ухмыльнулся. «Тогда не нужно платить». Весело ему. «Жулик!» Я прикинул бюджет. «Серебро-то есть, но у меня столько планов. Я не требую денег. Нет, можно обменять серебро, сходить в свой мир и продать золото, получить деньги и вновь купить серебро. Только там меня ждут. Один с топором, двое с носилками». Я вздохнул и стал смотреть на дорогу. Та петляла между холмов, выбегала на луг и прижималась к реке. Красивые здесь места. Болот, считай, нет, зато много рек. Они кишат рыбой. В лесах полно дичи. Кабаны, лоси, зайцы. Это мне Мюррей рассказал. Зовутся звери иначе, это я перевел. Земли жирные, растет хлеб, лен, репа. Есть капуста и огурцы. Меня ими не угощали, потому что зимой съели. На лугах пасутся стада. Народ здесь не голодает. Хлеб есть не всегда, но тут много причин. Сахой много не спашешь, раз. Сев оборот, примитивные трехполья. Это два. Часть земли оставляют под пар. Удобрений не применяют. Три. Даже навоз. Его свозят в кучи, где он преет. А вот растрясти его по полям, пройти плугом, потом бараной. Планы, планы. Кирх показался вдруг. Мы взобрались на пригорок, и впереди открылся луг с берегом. На нем возвышался замок. Настоящий. Стены, башня. Все из дерева, но солидно. Возвели Кирах на излучине реки Воли, и она защищала его с трех сторон. С четвертой был наполненный водой ров, а над ним — мост. При опасности его втаскивали внутрь замка. Это я узнал позже. А сейчас, пристав на седле, любовался сооружением. «Нравится?» — усмехнулся Мюррей. «Лучшее укрепление в округе. Покойный Глей не жалел серебра. Ну, так степь через две меры. а там колдуны. Так мне втюхали форпост? Молодцы. Да и я хорош. Купил, как кота в мешке. Нет бы подумать. Теперь поздно. Кто там? Я указал на толпу перед замком. Хрымы? Усмехнулся судья. Пришли нас встретить. Я известил Саю. Опять угощать. А куда денешься? Я тронул буренку. Колонна ползла к замку. Стали видны лица встречающих. Мужчин, женщин. Перед ними горцевал всадник на кхаре. «Сая», — пояснил Мюррей, — «встречает гостей». Всадник будто услышал и поскакал к нам. Спустя пару минут он оказался перед колонной. Женщина, молодая, в куртке и штанах. Благородным дамам их носить можно. Внешность... Да, понимаю покойного мажора. Лицо Саи будто рубили топором. Широкие плечи, сильные руки. Ей бы шашку и коня, да на линию огня. «Приветствую тебя, судья», — поклонилась Сая. «И тебя, благородный Глей». «Да хранит тебя Моуи», — улыбнулся Мюррей. «Все готово?» «Хрымы ждут. Собрала всех, кто отсеялся». Она хозяйственная. Других отрывать не стала. «Не будем терять времени!» Мы тронули кхаров. Сая развернула своего и заняла место слева от Мюррея. Так втроем мы и приблизились к толпе. Хрымы опустились на колени. «Встаньте!» — велел Мюррей. Толпа подчинилась. На нас уставились сотни глаз. В Глействе свыше 1000 селян, как сообщил Мюррей. Это взрослых мужчин. Женщин здесь не считают. Детей тоже. Перед замком людей 2-3. Не болотная площадь, но все равно много. «Рядом со мной ваш Глей», — объявил судья. «Его зовут Гош. Отныне он ваш хозяин и защитник. Слава Глею!» «Слава!» — откликнулась толпа без особого восторга. «Понятно». «Есть чем их угостить?» — спросил я. «Да, Глей», — сообщила Сая. «Приготовила. Хлеб, мясо, рыба, пиво. Ждала вашего повеления». «Повелеваю». «Глей Гош приказал угостить вас!» — прокричал судья. «Слава ему!» «Слава!» — завопил народ. В этот раз искренне. Толпа расступилась, и мы въехали во внутренний двор. Замок напомнил мне виденный в мире в Белоруссии, только намного меньше. Нет внешней крепостной стены и внутреннего укрепления, донжона. Покои, галереи, хозпостройки — все пристроены к наружной стене. Я остановился среди площадки. Следом вкатились повозки. Мы слезли с быков. Подскочил какой-то мужчина. На нем был кафтан и что-то вроде берета. Лицо пересекал шрам, широкий, фиолетового оттенка. Досталось мужику. «Размещай воинов, Тик!» — приказала Сая. «Разгрузите повозки, вещи в амбар, возчиков накормить и угощайте людей!» «Сколько пива?» — спросил Тик. «3 бочки!» Тик убежал. «Хм, а меня не спросили. Странно. Мюррей смотрит невозмутимо. Разберемся». «Прошу в замок!» — пригласила Сая. Мы поднялись на крыльцо и вошли в двери. Мюррея пропустили вперед, я вошел следом. За мной — Сая и Нирок. Большая комната, лавки, столы. Мы расселись. Я скинул рюкзак. «По закону, Глей Гош обязан выплатить вдовью долю благородной Саи», — объявил Мюррей. «Приступай, Гош!» Я достал кожаные мешочки. 100 динов! Придвинул один, второй вытряхнул на стол и отсчитал 50 монет. Остальные сыпал обратно. «И еще 50!» Сай сгребла мешочек с монетами в сумку. «Гош исполнил закон!» — объявил Мюррей. «Отныне Он полноправный владелец Кираха и никто более. Вот оно что. Теперь ясно, почему Сая распоряжалась. «Какие будут повеления?» Она посмотрела на меня. «Или позвать Тига?» «Есть хочу», — вздохнул я. «И плевать, кто накормит. Лишь бы сытно». Мюррей захохотал. Его поддержал Нирок. Сая улыбнулась и вышла. Остаток дня прошел, как в тумане. Обед, отъезд Мюррея и возчиков. Принимая плату, они кланялись. Обход замка в сопровождении Саи и Тига, инспекция закромов, проверка размещения наемников и моего груза. Выход к хрымам на луг с кружкой пива в руках. Ужин. И вот я один в комнате. До меня здесь жил Глей. Большая кровать, стол, лавки, сундук в углу. Узкие окна со ставнями. Рамы стекол нету. Ну, это пока. Я сел на лавку, вытянул ноги. Отдохнуть. Стук в дверь. «Войдите!» Сая с подсвечником и горящими свечами. Язычки пламени делают тени на ее лице резкими. Только сейчас обратил внимание. У нее есть клычки. Совсем мелкие, сразу не заметишь. Полукровка или четверть, не знаю. Я не нацист. Не собираюсь мерить линейкой ни форму черепа, ни длину зубов. Встав на пороге, Сая посмотрела на меня. «Проходи!» Она подошла и поставила подсвечник на стол. Затем низко поклонилась. «Благодарю тебя, Гош!» «Не за что!» — вздохнул я. «Заплатил по закону!» «Я не о том. Спаси тебя, Моуи, за то, что убил Глея. А еще моего мужа». «Приплыли. Это что?» «Они хотели меня извести. Послали за ядом к колдунам. Меня бы непременно отравили, если б ты не убил мужа. Старому Глею стало не до меня. А потом убили и его». «За что тебя хотели отравить?» «Не родила наследника». «А как?» «Мой муж меня не любил. Ко мне и не входил. Ты убил их вовремя». «Это мы, пожалуйста». «У меня просьба, Гош. Не гони меня из Кираха». «Почему? У тебя есть серебро. Ты можешь купить дом в городе, выйти замуж». «Меня никто не возьмет. Разве что из-за денег. Муж заберет серебро, а меня изведет». «Не хочу». Теперь у нее комплекс. «Я буду помогать, Гош. Ты чужой здесь, а я знаю земли, хрымов». «Хм». «Оставайся», — сказал я. «Но давай так. Если все хорошо, ты живешь. Даже платить буду. Но если пойдет поперек...» «Поняла, господин?» «Даже так. Обращение господин означает подчинение. В обиходе благородные называют друг друга по именам». «Ладно. Тест». «Что здесь?» — я указал на сундук. «Не могу знать, господин. Я в него не заглядывала. При живом Глее было нельзя. Потом не смогла. У меня нет ключа. Глей возил его с собой». «А она честная. Сундук можно было взломать, и никто бы не доказал». «Доброй ночи, Сая». Она поклонилась и ушла. Я подтащил рюкзак и вывалил его содержимое на пол. Принес подсвечник и стал рыться в куче. «Где же он?» «Я не мог выбросить. Мешки с серебром, одежда, белье. Вот!» Я схватил тощий мешочек, который снял с пояса Глея. В нем были деньги и ключи. Деньги я раздал, а ключи почему-то оставил. Их было два. Один от маленького сундучка, второй неизвестно от какого. Теперь, кажется, знаю. Я взял подсвечник и пошел в угол. Поставил светильник у сундука и сунул ключ в скважину. Подходит. Поворот. Другой. Замок щелкнул. Я откинул крышку и поднял подсвечник. Что тут у нас? Одежда. К черту. тряпки полетели на пол. Так, оружие. Шлем, кольчуга, сабли и кинжалы. Все в серебре. Мешочки в углу. Вид знакомый. Я взвесил один на ладони. Распустил кожаный ремешок. Внутри тускло сверкнуло серебро. Во втором оказались дуки. Золото налево, серебро направо. Я рассортировал мешочки и окинул их взглядом. Похоже, я купил кирах дешево. Ни один супермаркет в России не даст манибэк едва ли не в половину уплаченной суммы. Мне здесь нравится.